Удивительным образом это утверждение принималось всеми всерьез. Для Павла он стал своего рода придворным шутом. Однажды Павел послал его в 24-часовой отпуск в Берлин. Когда Царат вернулся, он гордо показал эсэсовские кольцо и часы, на которых была гнусно выгравирована мертвая голова, и заверил, что это прощальные подарки его подружки. Он нашел связь с процветающим черным рынком, о существовании которого мы не имели никакого представления, и уверял, что на нем можно достать все, что угодно, от радиоприемников до огнестрельного оружия. То, что мы не откликнулись ни на одно из его предложений воспользоваться с его помощью этими возможностями, глубоко разочаровало его. Когда мы ездили в лес, он сидел наверху, на козлах. Однажды Павел его спросил: «Эмилиано, если красные снова вернутся в Испанию, ты убьешь меня?» «Сеньор, никогда!» «А мою жену?» «Короткое колебание. Тоже нет?» «А кучера?» «Но лосе!» «Не так уверен». Когда Павел вновь уехал в Россию, Царата весь день угрюмо лежал плашмя на лужайке перед домом. Ночью он попытался изнасиловать служанку. Мы отправили его снова в Испанию, где Павлу удалось вновь устроить его в войсковую часть. Некоторое время все шло хорошо, потом его уволили как непригодного. В последующие годы, всякий раз, когда Павел прибывал в Мадрид, на следующий день перед большими воротами дома стоял Эмилиано, словно приведенный каким-то телепатическим инстинктом, и ждал дружеского похлопывания по плечу, какой-нибудь одежды и на чай. Работы, однако, он не хотел. Глава 13. С продолжением войны едва ли не каждый полуздоровый немец был призван в вермахт. Но и поля должны были быть снова обработаны и засеяны, и скот накормлен и ухожен, а деревья свалены. Чтобы заменить отозванных в армию немцев, на работах использовались группы французских и русских военнопленных. Так же было и в Кёнигсварте. Согласно строгому приказу, русских следовало на ночь запирать и охранять. Для этой цели был поставлен пожилой солдат. Но мы настояли на том, чтобы к ним был представлен человек, представляющий их интересы, который приходил бы к нам и говорил бы об их проблемах или мог бы попросить о необходимом. Мы ужаснулись, когда позднее через французских пленных узнали, что таким представителем был избран единственный среди них комиссар, к тому же жестокий человек. После того, как немецкий солдат закрывал на ночь дверь, этому комиссару было совершенно безразлично, что происходило среди военнопленных. Официально нам было не разрешено одним разговаривать с русскими пленными, поэтому мои родители или я ждали, когда солдат уходил, чтобы поговорить с ними во время их работы во дворе или в поле. Поначалу они казались робкими и испуганными, но нам удалось заменить солдата старым добродушным дурнем, который помогал нам создать относительно нормальные условия. Пленные стали нам доверять, когда заметили, что мы серьезно заботимся о них, и сами, прибыв из полицейского государства, поняли, какие мы имели трудности в общении с властями. Так постепенно возникли дружеские отношения. Один из них был в страшном лагере, куда отправлялись первые советские военнопленные, где он сильно голодал. Он рассказал мне, как однажды он всю ночь держал над своей головой своего мертвого брата, чтобы его не съели обезумевшие от голода товарищи. Скотник Иван часто стоял у двери в кухню под предлогом, что он принес молоко. Он понял, что Павел был очень щедр на шнапс, считая его медицинским средством против простуды или других недугов. Так Иван стоял и покашливал, чтобы на это обратили внимание. Как только он видел нас, ухмылялся во все свое полное круглое лицо с носом картошкой, столь типичное для многих русских крестьян. Шнапса было всегда достаточно. Одного из пленных я как-то спросила, что я могу сделать для вас. Мы живем здесь нормально, а сделать для нас ничего нельзя. Быть пленным – это грустная доля, все остальное не так уж и важно. Другой добавил, вздыхая: я переживаю за жену и детей, кто будет их кормить теперь, когда меня нет дома? Сколько у вас детей? Четверо, и все еще маленькие. Если они заберут и мою жену, что будет с ними? «Они» означало всегда режим Совет. Казалось непостижимым, что Сталин не разрешал военнопленным писать и получать письма. Военнопленные других национальностей могли, по крайней мере, получать новости из дома. «Когда вы уехали из России?» – спрашивали они меня. Ах,